Часть вторая. На древнем поле битвы у Сничи и Крекса была благоустроенная небольшая контора, в которой они вели свое благоустроенное небольшое дело и сражались во многих мелких, но ожесточенных битвах от имени многих тяжущихся сторон. О них вряд ли можно было сказать, что в атаку они ходили бегом. Напротив, борьба шла черепашьим шагом, однако участие в ней владельцев фирмы очень напоминало участие в настоящей войне. Они то стреляли в такого-то истца, то целились в такого-то ответчика, то бомбардировали в канцелярском суде чье-то недвижимое имущество, то бросались в драку с нерегулярным отрядом мелких должников. Все это в зависимости от обстоятельств и от того, с какими врагами приходилось сталкиваться. Правительственный вестник был столь же важным и полезным орудием на некоторых полях их деятельности, как и на других, более знаменитых полях битв. И про большинство сражений, в которых они показывали свое военное искусство, спорящие стороны впоследствии говорили, что им было очень трудно обнаружить друг друга или достаточно ясно разобрать, что с ними происходит. Столько им напустили дыму в глаза. Контора господ Сничи и Крекса была удобно расположена на базарной площади, и в нее вела открытые двери, две пологие ступеньки вниз, так что любой сердитый фермер, частенько попадающий в просак, мог с легкостью попасть в нее. Палатой для совещаний и залом для заседаний им служила невзрачная задняя комната наверху, с низким темным потолком, который, казалось, мрачно хмурился, раздумывая над путанными параграфами закона. В этой комнате стояло несколько кожаных кресел с высокими спинками, утыканных большими медными гвоздями с пучеглазыми шляпками, причем в каждом кресле не хватало двух-трех гвоздей, выпавших или, быть может, бессознательно увлеченных большим и указательным пальцами сбитых с толку клиентов. На стене висела гравюра в рамке, изображавшая знаменитого судью в устрашающем парике, каждый локон которого внушал людям такой ужас, что их собственные волосы вставали дыбом. Пыльные шкафы, полки и столы были битком набиты кипами бумаг, а у стен, обшитых деревянной панелью, стояли рядами запертые на замок несгораемые ящики. На каждом было написано краской имя того, чьи документы там хранились, и эти имена обладали свойством притягивать взор сидящих здесь взволнованных посетителей, которые, словно околдованные злой силой, невольно читали их слева направо и справа налево и составляли из них анаграммы, делая вид, что слушают Сничи и Крекса, но не понимая ни слова в их речах. У Сничи и Крекса, компаньонов в делах, было по компаньону и в частной жизни, иначе говоря, по законной супруге. Но если Сничи и Крекс были близкими друзьями и вполне доверяли друг другу, то миссис Сничи, как это нередко бывает в делах жизни, принципиально сомневалась в Крексе, а миссис Крекс принципиально сомневалась в Сничи. «Ох уж эти мне ваши Сничи!» — неодобрительно говорила иногда миссис Крекс мистеру Крексу, произвольно употребляя множественное число, как если бы речь шла о каких-нибудь негодных штанах или другом предмете, не имеющем единственного числа. «Я просто не могу понять, что вы видите в ваших Сничи. Вы, по-моему, доверяете вашим Сничи гораздо больше, чем следует, и я от души желаю, чтобы вам не пришлось когда-нибудь убедиться в моей правоте». А миссис Сничи так говорила мистеру Сничи о Крексе: «Кто-кто, а уж этот человек, безусловно, водит вас за нос. Ни в чьих глазах не доводилось мне видеть такого двуличия, как в глазах Крекса». Однако, несмотря на это, все они, в общем, дружили между собой. а миссис Сничи и миссис Крэкс даже основали крепкий союз, направленный против конторы, почитая ее общим своим врагом и хранилищем страшных тайн, в котором творятся неведомые, а потому опасные козни. Тем не менее, в этой конторе Сничи и Крэкс собирали мед для своих семейных ульев. Здесь они иногда в ясный вечер засиживались у окна своей комнаты для совещаний, выходившей на древнее поле битвы, и дивились, обычно это бывало во время судебных сессий, когда обилие работы приводило юристов в сентиментальное расположение духа. Дивились безумию людей, которые не понимают, что гораздо лучше жить в мире, а для решения своих распри спокойненько обращаться в суд. Дни, недели, месяцы, годы проносились здесь над ними, отмеченные календарем, постепенным исчезновением медных гвоздей с кожаных кресел и растущими кипами бумаг на столах. За 3 года без малого, пролетевших со времени завтрака в плодовом саду, один из поверенных похудел, а другой потолстел, и здесь они сидели однажды вечером и совещались. Не одни, но с человеком лет 30, который был худощав, бледен и небрежно одет, но тем не менее хорош собой, хорошо сложен и носил хороший костюм, а сейчас сидел в самом парадном кресле, заложив одну руку за полу сюртука и запустив другую в растрепанные волосы, погруженный в унылые раздумья. Господа Сничи и Крэкс сидели близ него за письменным столом друг против друга. На столе стоял несгораемый ящик, без замка и открытий. Часть его содержимого была разбросана по столу, а остальное беспрерывно проходило через руки мистера Сничи, который подносил к свече один документ за другим и, отбирая бумаги, просматривал каждую в отдельности, качал головой и передавал бумаги мистеру Крэксу, который тоже просматривал ее, качал головой и клал на стол. Время от времени они бросали работу и, словно сговорившись, смотрели на своего рассеянного клиента, покачивая головой. На ящике было написано «Майкл Уорден, Эсквайр». А значит, мы можем заключить, что и это имя, и ящик принадлежали молодому человеку, и что дела Майкла Уордена, Эсквайра, были плохи. «Все», — сказал мистер Сничи, перевернув последнюю бумагу. «Другого выхода действительно нет. Другого выхода нет. Все проиграно, истрачено, промотано, заложено, взято в долг и продано». «Так?» — спросил клиент, поднимая голову. «Все», — ответил мистер Сничи. «И сделать ничего нельзя, так вы сказали. Решительно ничего». Клиент принялся грызть ногти и снова погрузился в раздумья. «И мне даже опасно оставаться в Англии? Вы это утверждаете, а? Во всех частях Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии», — ответил мистер Сничи. «Значит, я просто-напросто блудный сын, не имеющий ни отца, к которому можно вернуться, ни свиней, которых можно пасти, не отрубей, которыми можно питаться вместе со свиньями, так?» Продолжал клиент, покачивая одной ногой, закинутой на другую и глядя в пол. Мистер Сничи кашлянул, видимо, не считая уместной столь образную характеристику положения, предусмотренного законом. Мистер Крэкс тоже кашлянул, как бы желая выразить, что разделяет мнение своего компаньона. «Разорен в 30 лет, — проговорил клиент. — Недурно!» «Не разорены, мистер Уорден, — возразил Сничи. — Все не так уж плохо. Вы всеми силами старались разориться, должен признать. Но вы еще не разорены. Можно навести порядок в... «К черту порядок! — воскликнул клиент. — Мистер Крэкс, — сказал Сничи. Вы не одолжите щепотку табака? Благодарю вас, сэр. Невозмутимый поверенный взял понюшку, видимо, испытывая при этом большое удовольствие и ни на что не обращая внимания, а клиент мало-помалу повеселел, улыбнулся и, подняв голову, сказал: «Вы говорите навести порядок в моих делах. А как долго придется наводить в них порядок?» «Как долго придется наводить в них порядок?» — повторил Сничи, стряхивая с пальцев табак и неторопливо подсчитывая что-то в уме. «В ваших расстроенных делах, сэр? Если они будут в хороших руках, скажем, в руках Сничи и Крекса, 6-7 лет». «6-7 лет умирать с голоду!» — проговорил клиент с нервным смехом и в раздражении переменил позу. 6-7 лет умирать с голоду, мистер Орден, промолвил Сничи, это было бы поистине необычайно. За это время вы, показывая себя за деньги, могли бы нажить другое состояние. Но мы не считаем вас способным на это, говорю за себя и за Крекса, и, следовательно, не советуем этого. Ну, а что же вы советуете? «Необходимо привести в порядок ваши дела, как я уже сказал», — повторил Сничи. «Если мы с Крексом за это возьмемся, то через несколько лет они поправятся. Но чтобы дать нам возможность заключить с вами соглашение и соблюдать его, а вам выполнить это соглашение, вы должны уехать. Вы должны пожить за границей. Что же касается голодной смерти, то мы с самого начала могли бы обеспечить вам несколько сотен годового дохода, чтобы вам на эти деньги умирать с голоду. Так-то, мистер Орден?» «Сотен», — проговорил клиент, — «а я тратил тысячи!» «В этом нет никакого сомнения», — заметил мистер Сничи, неторопливо убирая бумаги в железный ящик. «Никакого сомнения», — повторил он как бы про себя, задумчиво продолжая свое занятие. Поверенный, очевидно, знал, с кем он имеет дело. Во всяком случае, его сухость, проницательность и насмешливость благотворно повлияли на приунывшего клиента, и он сделался более непринужденным и откровенным. А может быть, и клиент знал, с кем он имеет дело. И если добивался полученного им сейчас поощрения, то как раз за тем, чтобы оправдать какие-то свои намерения, о которых он собирался сказать. Подняв голову, он смотрел на своего невозмутимого советчика с улыбкой, внезапно перешедшей в смех. «В сущности, — проговорил он, — мой твердокаменный друг!» Мистер Сничи махнул рукой в сторону своего компаньона. «Я говорил за себя и за Крекса». «Прошу прощения у мистера Крекса, — сказал клиент, — в сущности, мои твердокаменные друзья!» Он наклонился вперед и слегка понизил голос. «На строку выше вы еще не знаете всей глубины моего падения». Мистер Сничи перестал убирать бумаги и воззрился на него. Мистер Крекс тоже воззрился на него. «Я не только по уши в долгах, — сказал клиент, — но и по уши...» «Неужели влюблены? — вскричал Сничи. «Да, — подтвердил клиент, откинувшись на спинку кресла, засунув руки в карманы и пристально глядя на владельцев юридической конторы. По уши влюблен. Может быть, в единственную наследницу крупного состояния, сэр?» — спросил Сничи. — Нет, не в наследницу. — Или в какую-нибудь богатую особу? — Нет, не в богатую, насколько мне известно. Она богата лишь красотой и душевными качествами. — В незамужнюю, надеюсь, — проговорил мистер Сничи очень выразительно. — Конечно. — Уж не дочка ли это доктора Джедлера? — спросил Сничи и, внезапно нагнувшись, расставил локти на коленях и вытянул вперед голову не меньше, чем на ярд. — Да, — ответил клиент. — Уж не младшая ли его дочь? — спросил Сничи. — Да, — ответил клиент. «Мистер Крэкс», — сказал Сничи, у которого гора с плеч свалилась, — «вы не одолжите мне еще щепотку табака? Благодарю вас. Я рад заверить вас, мистер Уорден, что из ваших замыслов ничего не выйдет. Она помолвлена, сэр. Она невеста. Мой компаньон может это подтвердить. Нам это хорошо известно». «Нам это хорошо известно», — повторил Крэкс. «Быть может, и мне это известно», — спокойно возразил клиент. «Ну и что же? Разве вы не знаете жизни? И никогда не слыхали, чтобы женщина передумала?» «Случалось, конечно, что и девицы, и вдовы давали обещание вступить в брак, а потом отказывали женихам, за что те предъявляли им иск о возмещении убытков», — заметил мистер Сничи. «Но в большинстве подобных судебных дел...» «Каких там судебных дел?» — нетерпеливо перебил его клиент. «Не говорите мне о судебных делах. Таких случаев было столько, что их описание займут целый том и гораздо более толстый, чем любая из ваших юридических книг. Кроме того, неужели вы думаете, что я зря прожил у доктора полтора месяца?» «Я думаю, сэр», — изрек мистер Сничи, торжественно обращаясь к своему компаньону, «что если мистер Уорден не откажется от своих замыслов, то из всех бед, в какие он время от времени попадал по милости своих лошадей, а бед этих было довольно, и обходились они очень дорого, кому об этом и знать, как не ему самому, вам и мне, самой тяжкой бедой окажется тот случай, когда одна из этих лошадей сбросила его у докторской садовой ограды, и он сломал себе три ребра, повредил ключицу и получил, бог знает, сколько синяков. В то время мы не особенно об этом беспокоились, зная, что он живет у доктора и поправляется под его наблюдением. Но теперь дело плохо, сэр. Плохо. Очень плохо. Доктор Джедлер тоже ведь наш клиент, мистер Крэкс. Мистер Альфред Хитфилд тоже в некотором роде клиент, мистер Сничи, проговорил Крэкс. Мистер Майкл Уорден тоже что-то вроде клиента, подхватил беспечный посетитель, и довольно-таки выгодного клиента, ведь он 10-12 лет валял дурака. Как бы то ни было, мистер Майкл Уорден вел себя легкомысленно. Вот плоды, они в этом ящике. А теперь он перебесился, решил раскаяться и поумнеть. В доказательство своей искренности мистер Майкл Уорден намерен, если это ему удастся, жениться на Мэрион, прелестной докторской дочке, и увести ее с собой. «Право же, мистер Крэкс», — начал Сничи. «Право же, мистер Сничи и мистер Крэкс», — перебил его клиент. «Вы знаете свои обязанности по отношению к вашим клиентам и, конечно, осведомлены, что вам не подобает вмешиваться в обыкновенную любовную историю, в которую я вынужден посвятить вас доверительно. Я не собираюсь увозить девушку без ее согласия. Тут нет ничего противозаконного. Мистер Хейтфилд никогда не был моим близким другом, я не обманываю его доверие. Я люблю ту, которую любит он, и, если удастся, завоюю ту, которую он хотел бы завоевать». «Не удастся, мистер Крэкс», — проговорил Сничи, явно встревоженный и расстроенный. «Это ему не удастся, сэр. Она души не чает в мистере Альфреде». «Разве?» — возразил клиент. «Мистер Крэкс, она в нем души не чает, сэр», — настаивал Сничи. «Нет, я ведь недаром прожил у доктора полтора месяца, и я скоро усомнился в этом», — заметил клиент. «Она любила бы его, если бы сестре удалось вызвать в ней это чувство. Но я наблюдал за ними. Мэрион избегала упоминать его имя, избегала говорить о нем. Малейший намек на него явно приводил ее в смятение». «Но почему бы ей так вести себя, мистер Крэкс? Как вы думаете?» «Почему, сэр?» — спросил мистер Сничи. «Я не знаю, почему, хотя причин может быть много», — ответил клиент, улыбаясь при виде того внимания и замешательства, которые отражались в загоревшихся глазах мистера Сничи, и той осторожности, с какой он вел беседы и выпытывал нужные ему сведения. Но я знаю, что она именно так ведет себя. Она была помолвлена в ранней юности, если была помолвлена, а я даже в этом не уверен, и, возможно, жалела об этом впоследствии. Быть может, то, что я скажу сейчас, покажется фатовством, но, клянусь, я вовсе не хочу хвалиться. Быть может, она полюбила меня, как я полюбил ее. Ай-яй! А ведь мистер Альфред был товарищем ее детских игр, вы помните, мистер Крэкс? Сказал Сничи, посмеиваясь в смущении. Он знал ее чуть ли не с пеленок. Тем более вероятно, что он ей наскучил, спокойно продолжал клиент. И она не прочь заменить его новым женихом, который представился ей или был представлен своей лошадью при романтических обстоятельствах. Женихом, который пользуется довольно интересной в глазах деревенской барышни репутацией, ибо жил беспечно и весело, не делая никому большого зла по своей молодости, наружности и так далее. Это опять может показаться фатовством, но, клянусь, я не хочу хвастаться. Способен выдержать сравнение с самим мистером Альфредом. На последние слова возражать, конечно, не приходилось. И мистер Сничи мысленно признал это, взглянув на собеседника. В самой беспечности Майкла Уордена было что-то изящное и обаятельное. При виде его красивого лица и стройной фигуры казалось, что он может стать еще более привлекательным, если захочет. А если преодолеет свою лень и сделается серьезным, ведь он еще никогда в жизни не был серьезным, то сможет проявить большую энергию. «Опасный поклонник», — подумал проницательный юрист. «Пожалуй, он способен вызвать желанную искру в глазах юной девушки». «Теперь заметьте, Сничи», — продолжал клиент, поднявшись и взяв юриста за пуговицу. «И вы, Крэкс». Он взял за пуговицу и Крэкса и стал между компаньонами так, чтобы ни один из них не смог увильнуть от него. «Я не прошу у вас совета. Вы правы, отмежевываясь от подобного дела. Такие серьезные люди, как вы, конечно, не могут им заниматься. Я коротко обрисую свое положение и намерение, а потом предоставлю вам устраивать мои денежные дела как можно лучше. Не забывайте, что если я уеду вместе с прекрасной докторской дочкой, а так и будет, надеюсь, и под ее благотворным влиянием я стану другим человеком, это в первое время будет обходиться дороже, чем если бы я уехал один. Но я скоро заживу по-новому и все устрою». «Мне кажется, лучше не слушать этого, мистер Крэкс», сказал Снич, глядя на компаньона из-за спины клиента. «Мне тоже так кажется», сказал Крэкс. «Но оба слушали и очень внимательно». «Хорошо, не слушайте», — сказал клиент. «А я все-таки продолжаю. Я не хочу просить у доктора согласия, потому что он не согласится. Но я не причиню ему никакого вреда, не нанесу никакой обиды. К тому же он сам говорит, что в таких пустяках, как жизнь, нет ничего серьезного. Если спасу его дочь, мою Мэрион, от того, что, как мне известно, пугает ее и приводит в отчаяние. Спасу от встречи с ее прежним женихом. Она боится его возвращения, и это истинная правда. Пока что я еще никого не обидел. А меня так травят и терзают, что я мечусь, словно летучая рыба. Я скрываюсь, я не могу жить в своем собственном доме и показываться в своей усадьбе. Но и этот дом, и эта усадьба, и вдобавок много акров земли когда-нибудь снова вернутся ко мне, как вы сами уверены и заверяете меня. И через 10 лет Мэрион в браке со мной, наверное, будет богаче, по вашим же словам, а вы и не оптимисты, чем была бы в браке с Альфредом Хитфилдом, возвращение которого она боится, не забывайте этого, и который, как и всякий другой, любит ее уж, конечно, не сильнее, чем я. Пока что ведь никто не обижен. Дело это, безусловно, чистое. У Хитфилда прав на нее не больше, чем у меня. И если она решит выбрать меня, она будет моей. А решать я предоставлю ей одной. Ну, больше вы, очевидно, не захотите слушать, и больше я вам ничего не скажу. Теперь вы знаете мои намерения и желания. Когда я должен уехать? Через неделю, мистер Крэкс? — спросил Сничи. Немного раньше, мне кажется, — ответил Крэкс. Через месяц, — сказал клиент, внимательно всмотревшись в лица компаньонов. Так вот, в четверг через месяц. Сегодня четверг. Успех ли мне предстоит или неудача, ровно через месяц я уеду. Слишком долгая отсрочка, — сказал Сничи. Слишком долгое. Но пусть будет так. Я думал, он запросит 3 месяца, — пробормотал он. Вы уходите? Спокойной ночи, сэр. Спокойной ночи, — ответил клиент, пожимая руки владельцам конторы. Вы еще увидите, как я обращу на благо свое богатство. Отныне моей путеводной звездой будет Мэрион. Осторожней на лестнице, сэр, — сказал Сничи. — Там эта звезда не светит. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Поверенные стояли на верхней площадке с конторскими свечами в руках и смотрели, как их клиент спускается по ступенькам. Когда он ушел, они переглянулись. — Что вы обо всем этом думаете, мистер Крэкс? — спросил Сничи. Мистер Крэкс покачал головой. Помнится, в тот день, когда была снята опека, вы говорили, что в их прощании было что-то странное, — сказал Сничи. — Было, — подтвердил мистер Крэкс. — Может быть, он жестоко обманывается, — продолжал мистер Сничи, запирая на замок несгораемый ящик и убирая его. — А если нет? Что ж, ведь легкомыслие и коварство — довольно обычные человеческие свойства, мистер Крэкс. А мне-то казалось, что ее хорошенькое личико дышит правдой. — Мне казалось, — продолжал мистер Сничи, надевая теплое пальто. Погода была очень холодная, натягивая перчатки и задувая одну из свечей, что в последнее время она стала более сильной и решительной, более похожей на сестру. — Миссис Крэкс того же мнения, — сказал Крэкс. «Нынче вечером я охотно пожертвовал бы кое-чем», — заметил мистер Сничи, человек добросердечный, «лишь бы поверить, что мистер Орден просчитался. Но хоть он и беспечен, и капризен, и неустойчив, он кое-что понимает в жизни и людях. Еще бы, ведь он недешево купил свои знания. Поэтому особенно надеяться не на что. Лучше нам не вмешиваться». Мы должны сидеть смирно, только это нам и остается, мистер Крэкс. — Только это, — согласился Крэкс. — Наш друг доктор смеется над такими вещами, — сказал мистер Сничи, качая головой. — Хочу верить, что ему не придется искать утешение в своей философии. Наш друг Альфред разглагольствует о битве жизни. Он снова покачал головой. Хочу верить, что ему не придется потерпеть поражение в ближайшее же время. Вы уже взяли свою шляпу, мистер Крэкс? Я сейчас погашу 2-ю свечу. Мистер Крэкс ответил утвердительно, а мистер Сничи погасил свечу, и они ощупью выбрались из комнаты для совещаний, столь же темной теперь, как занимавшие их дело, да и все судебные дела вообще. Место действия моего рассказа переносится в маленький кабинет, где в этот самый вечер обе сестры сидели вместе с постаревшим, но еще крепким доктором у весело пылавшего камина. Грейс шила. Мэрион читала вслух книгу, лежавшую перед ней. Доктор в халате и туфлях сидел, откинувшись на спинку кресла и, протянув ноги на теплый коврик, слушал чтение и смотрел на своих дочерей. На них было очень приятно смотреть. Самый огонь домашнего очага казался еще более ярким и священным от того, что озарял такие чудесные лица. За 3 года различие между обеими сестрами несколько сгладилось, и серьезность, давно уже свойственная старшей сестре, которая провела юность без матери, отражалась теперь на светлом личике младшей, светилась в ее глазах и звучала в ее голосе. Но по-прежнему младшая казалась и прелестнее, и слабее старшей. По-прежнему она как бы склоняла голову на грудь сестры, ища совета и поддержки, по-прежнему доверялась ей во всем и смотрела ей в глаза. В эти любящие глаза, по-прежнему такие радостные, спокойные и ясные. И, живя в своем родном доме, читала вслух Мэрион, в доме, ставшем таким дорогим для нее благодаря этим воспоминаниям, она начала понимать, что великое испытание, предстоящее ее сердцу, скоро должно наступить, и отсрочить его нельзя. О, родной дом, наш утешитель и друг, не покидающий нас, и когда остальные друзья уходят, расставаться с ним в любой день жизни между колыбелью и могилой. «Мэрион, милая», — проговорила Грейс. «Кошечка», — воскликнул отец, — «что с тобой?» Мэрион коснулась руки, которую ей протянула сестра, и продолжала читать, и хотя голос ее по-прежнему срывался и дрожал, она сделала усилие и овладела собой. Расставаться с ним в любой день жизни между колыбелью и могилой всегда мучительно. О, родной дом, столь верный нам, столь часто пренебрегаемый, будь снисходителен к тем, кто отворачивается от тебя, и не преследуй их упреками совести в их заблуждениях. Пусть недобрые взгляды, непамятные улыбки не сопутствуют твоему призрачному образу. Пусть ни один луч привязанности, радушия, мягкости, снисходительности, сердечности не взойдет от твоих седин. Пусть ни одно слово былой любви не зазвучит, как приговор покинувшему тебя. Но если ты можешь принять жесткое и суровое обличие, сделай это из сострадания к кающемуся. «Милая Мэрион, сегодня не читай больше», — сказал Грейс, потому что Мэрион расплакалась. «Я не могу совладать с собой», — отозвалась Мэрион и закрыла книгу. «Слова эти будто жгут меня». Доктора все это забавляло, и он со смехом погладил младшую дочь по голове. «Что ты? Так расстраиваться из-за какой-то книжки?» — сказал доктор Джедлер. «Да ведь это всего только шрифт и бумага. Все это, правда же, не стоит внимания. Принимать всерьез шрифт и бумагу так же неумно, как принимать всерьез все прочее. Вытри же глазки, милые, вытри глазки. Героиня, конечно, давным-давно вернулась домой, и все обошлось. А если нет, что ж, ведь настоящий дом — это всего лишь 4 стены, а книжный — просто тряпье и чернила. Ну, что там еще?» «Это я, мистер», — сказала Клеменси, выглянув из-за двери. «Так, а с вами что делается?» — спросил доктор. «Ах, со мной ничего не делается», — ответила Клеменси, и это была правда, если судить по ее начисто промытому лицу, как всегда сиявшему неподдельным добродушием, которое придавало ей, как она ни была неуклюжа, очень привлекательный вид. Правда, царапины на локтях, не в пример родинкам, обычно не считаются украшением женщины. Но, проходя через жизнь, лучше повредить себе в этом узком проходе локоть, чем испортить характер. А характер у Клеменси был прекрасный, без единой царапинки, не хуже, чем у любой красавицы в Англии. «Со мной ничего не делается, мистер», — сказала Клеменси, входя в комнату, «но подойдите немножко поближе, мистер». Доктор, слегка удивленный, последовал этому приглашению. «Вы сказали, что я не должна давать вам это при барышнях, помните? проговорила Клеменси. Заметив, как она впилась глазами в доктора и в какой необычный восторг или экстаз пришли ее локти, казалось, она обнимала саму себя. Новичок в этой семье мог бы подумать, что упомянутое ею это, по меньшей мере, целомудренный поцелуй. В самом деле доктор и тот на мгновение встревожился, но быстро успокоился, когда Клеменси, порывшись в обоих своих карманах, сначала в одном, потом в другом, потом снова в первом, вынула письмо, полученное по почте. «Бриттон ездил верхом по делам», — хихикнула она, протягивая доктору письмо. «Увидел, что привезли почту, и подождал. В уголке стоят буквы А-Х. Держу пари, что мистер Альфред едет домой. Быть у нас в доме свадьбе. Недаром нынче утром на моем блюдце оказалось две чайные ложечки. О, Господи, да когда же он, наконец, откроет письмо?» Ей так хотелось поскорее узнать новости, что весь этот монолог она выпалила, постепенно поднимаясь на цыпочки все выше и выше, скручивая штопором свой передник и засовывая его в рот, как в бутылку. Наконец, не выдержав ожидания, доктор все еще не кончил читать письмо, она снова стала на всю ступню и в немом отчаянии, не в силах дольше терпеть, накинула передник на голову, как покрывало. «Сюда, девочки!» — вскричал доктор. «Не могу удержаться. Я никогда не умел хранить тайны. Впрочем, много ли найдется таких тайн, которые стоило бы хранить в этой... Ну ладно, не о том речь. Альфред едет домой, мои милые. На днях приедет». «На днях!» — воскликнула Мэрион. «Ага, книжка уже позабыта!» — воскликнул доктор, ущипнув ее за щечку. «Так я и знал, что эта новость осушит твои глазки. Да, пусть это будет сюрпризом», — говорит он в письме. «Но нет, никаких сюрпризов. Альфреду надо устроить великолепную встречу». «На днях», — повторила Мэрион. «Ну, может, и не на днях, как тебе нетерпеливо и хочется», — сказал доктор, — «но все же очень скоро. Посмотрим, посмотрим. Сегодня четверг, правда? Так вот, Альфред обещает приехать ровно через месяц». «Ровно через месяц», — тихо повторила Мэрион. «Сегодня радостный день и праздник для нас», — весело проговорила Грейс, целуя ее. «Мы долго ждали его, дорогая, и, наконец, он наступил». Мэрион ответила улыбкой. Печальной улыбкой, но полной сестринской любви. Она смотрела в лицо сестры, слушала ее спокойный голос, когда та говорила о том, как счастливы они будут после возвращения Альфреда, и у самой Мэрион лицо светилось надеждой и радостью. И еще чем-то. Чем-то таким, что все ярче и ярче озаряло ее лицо, затмевая все другие душевные движения, и чего я не умею определить. То было не ликование, не торжество, не пылкий восторг. Все это не проявляется так спокойно. То были не только любовь и благодарность, хотя любовь и благодарность примешивались к этому чувству. И возникло оно не из своекорыстных мыслей, ибо такие мысли не освещают чело мерцающим светом, не дрожат на устах, не потрясают души трепетом сострадания, пробегающим по всему телу. Доктор Джедлер, вопреки всем своим философским теориям, которые он, кстати сказать, никогда не применял на практике, но так поступали и более знаменитые философы, проявлял такой живой интерес к возвращению своего бывшего подопечного и ученика, как будто в этом событии впрямь было нечто серьезное. И вот он снова уселся в кресло, снова протянул на коврик ноги в туфлях, снова принялся читать и перечитывать письмо и обсуждать его на все лады. «Да, была пора», — говорил доктор, глядя на огонь, «когда во время его каникул он и ты, Грейс, гуляли под ручку, словно две живые куколки. Помнишь? помню», — ответила она с милым смехом, и в руках у нее быстро замелькала иголка. «Ровно через месяц, подумать только», — задумчиво промолвил доктор. «А ведь с тех каникул как будто прошло не больше года. Где же была тогда моя маленькая Мэрион?» «Она не отходила от сестры, даже когда была совсем маленькой», — весело проговорила Мэрион. «Ведь Грейс была для меня всем на свете, хотя сама она тогда была еще ребенком». «Верно, кошечка, верно», — согласился доктор. «Она была рассудительной маленькой женщиной, наша Грейс, и хорошей хозяйкой, и вообще деловитой, спокойной, ласковой девочкой, терпеливо выносила наши причуды, предупреждала наши желания, постоянно забывая о своих собственных, и все это уже в раннем детстве. Ты даже в те времена не была настойчивой и упрямой, милая моя Грейс. Разве только с одним исключением. Боюсь, что с тех пор я очень изменилась к худшему», — со смехом сказала Грейс, не отрываясь от работы. «Что же это за исключение, папа?» «Альфред, конечно», — сказал доктор. «С тобой ничего нельзя было поделать. Ты просто требовала, чтобы тебя называли женой Альфреда. Ну, мы и называли тебя его женой. И как это не смешно теперь, я уверен, что тебе больше нравилось бы называться женой Альфреда, чем герцогиней, если бы мы могли присвоить себе герцогский титул». «Неужели?» — бесстрастно проговорила Грейс. «Как, разве ты не помнишь?» — спросил доктор. «Кажется, что-то припоминаю», — ответила она, — «но смутно. Все это было так давно». И, продолжая работать, она стала напевать припев одной старинной песенки, которая нравилась доктору. «Скоро у Альфреда будет настоящая жена», — сказала она вдруг, — «и тогда наступит счастливое время для всех нас. 3 года я тебя опекала, Мэрион, а теперь мое опекунство подходит к концу. Тебя было очень легко опекать. Я скажу Альфреду, когда верну ему тебя, что ты все это время нежно любила его и что ему ни разу не понадобилась моя поддержка. Могу я сказать ему это, милая?» «Скажи ему, дорогая Грейс», — ответил Мэрион, «что никто не смог бы опекать меня так великодушно, благородно, неустанно, как ты, и что все это время я все больше и больше любила тебя. И, Боже, как же я люблю тебя теперь!» «Нет», — весело промолвила сестра, отвечая на ее объятие, «и этого я ему, пожалуй, не скажу. Предоставим воображению Альфреда оценить мои заслуги. Оно будет очень щедрым, милая Мэрион, так же, как и твое». Снова Грейс принялась за работу, которую прервала, когда сестра ее заговорила с такой страстностью. И снова Грейс запела старинную песню, которую любил доктор. А доктор по-прежнему покоился в своем кресле, протянув ноги в туфлях на коврик, слушал песню, отбивая такт у себя на колени письмом Альфреда, смотрел на своих дочерей и думал, что из всех многочисленных пустяков нашей пустяшной жизни эти пустяки едва ли не самые приятные. Между тем Клеменси Ньюком, выполнив свою миссию и задержавшись в комнате до тех пор, пока не узнала всех новостей, спустилась в кухню, где ее сотоварищ мистер Бриттон наслаждался отдыхом после ужина, окруженный столь богатой коллекцией сверкающих сотейников, начищенных до блеска кастрюль, полированных столовых приборов, сияющих котелков и других вещественных доказательств трудолюбия Клеменси, развешанных по стенам и расставленных по полкам, что казалось, будто он сидит в центре зеркального зала. Правда, вся эта утварь в большинстве случаев рисовала не очень лестные портреты мистера Бриттона и отражала его отнюдь не единодушно. Так в одних зеркалах он казался очень длиннолицым, в других — очень широколицым, в некоторых — довольно красивым, в других — чрезвычайно некрасивым, ибо все они отражали один и тот же предмет по-разному, так же, как люди по-разному воспринимают одно и то же явление. Но все они сходились в одном. Посреди них сидел человек, развалившись в кресле, с трубкой во рту и с кувшином пива под рукой. Человек, снисходительно кивнувший Клеменси, когда она уселась за тот же стол. «Ну, Клемми, — произнес Бриттон, — как ты себя чувствуешь и что нового?» Клеменси сообщила ему новость, которую он принял очень благосклонно. Надо сказать, что Бенджамин с головы до ног переменился к лучшему. Он очень пополнел, очень порозовел, очень оживился и очень повеселел. Казалось, что раньше лицо у него было завязано узлом, а теперь оно развязалось и разгладилось. «Опять, видно, будет работенка для Синчи и Крекса», — заметил он, лениво попыхивая трубкой. «А нас с тобой, Клемми, пожалуй, снова заставят быть свидетелями». «Ах!» — отозвалась его прекрасная соседка, излюбленным движением вывертывая свои излюбленные суставы. «Кабы это со мной было, Бриттон!» «То есть?» «Кабы это я выходила замуж», — разъяснила Клеменси. Бенджамин вынул трубку изо рта и расхохотался от всей души. «Хороша невеста, нечего сказать», — проговорил он. «Бедная Клем!» Клеменси тоже захохотала. И не менее искренне, чем Бриттон, видимо, ее рассмешила сама мысль о том, что она может выйти замуж. «Да», — согласился она, — «невеста я хорошая, правда?» «Ну, ты-то уж никогда не выйдешь замуж. Будь покойна», — сказал мистер Бриттон, снова принимаясь за трубку. «Ты думаешь, так-таки и не выйду?» — спросила Клеменси совершенно серьезно. Мистер Бриттон покачал головой. «Ни малейшего шанса». «Подумать только!» — воскликнул Клеменси. «Ну что ж, а ты, пожалуй, соберешься когда-нибудь жениться, Бриттон, правда?» Столь прямой вопрос на столь важную тему требовал размышления. Выпустив огромный клуб дыма, мистер Бриттон стал рассматривать его, наклоняя голову то вправо, то влево, словно клуб дыма и был вопросом, который предстояло рассмотреть со всех сторон. И, наконец, ответил, что это ему еще не совсем ясно, но, впрочем, да, он полагает, что в конце концов вступит в брак. «Желаю ей счастья, кто б она ни была!» — вскричала Клеменси. «Ну, счастливой она будет», — сказал Бенджамин. «В этом можешь не сомневаться». «Но она не была бы такой счастливой», — сказала Клеменси, навалившись на стол, и вся в мыслях о прошлом уставилась на свечу. «И не получила бы такого общительного мужа, если бы не... Хоть я и не нарочно старалась тебя расшевелить, все вышло само собой, если бы не мои старания. Ведь правда, Бриттон?» «Конечно», — ответил мистер Бриттон, уже достигший того высокого наслаждения трубкой, когда курильщик, разговаривая, едва в состоянии приоткрывать рот и недвижно блаженствуя в кресле, способен повернуть в сторону соседа одни лишь глаза, и то очень лениво и бесстрастно. «Да, я тебе, знаешь ли, очень обязан, Клем». «Приятно слышать», — сказала Клеменси. В то же время Клеменси сосредоточила и взоры свои, и мысли на свечке. И, внезапно вспомнив о целебных свойствах свечного сала, щедро вымазала свой левый локоть этим лекарством. «Я, видишь ли, в свое время производил много исследований разного рода», — продолжал мистер Бриттон с глубокомыслием мудреца. «Ведь у меня всегда был любознательный склад ума. И прочел множество книг о добре и зле, ибо на заре жизни сам был прикосновенен к литературе». «Не может быть!» — вскричала Клеменси в восхищении. «Да», — сказал мистер Бриттон. «Два года без малого моей обязанности было сидеть спрятанным за книжным прилавком, чтобы выскочить оттуда, как только кто-нибудь вздумает прикарманить книжку. А после этого я служил посыльным у одной корсетницы-портнихи. И тут меня заставляли разносить в клеенчатых корзинках одно лишь сплошное надувательство. И это ожесточило мою душу и разрушило мою веру в человеческую натуру. А затем я то и дело слышал споры в этом доме, что опять-таки ожесточило мою душу. И вот, в конце концов, я решил, что самое верное и приятное средство смягчить эту душу, самый надежный руководитель в жизни — это терка для мускатного ореха. Клеменс хотел было сказать что-то, но он помешал ей, предвосхитив ее мысль. «В сочетании, — торжественно добавил он, — с наперстком. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы...» И прочее, — заметила Клеменси, очень довольная его признанием, и, удовлетворенно сложив руки, похлопала себя по локтям. «Кратко, но ясно, правда?» «Я не уверен, — сказал мистер Бриттон. Можно ли считать эти слова настоящей философией? У меня на этот счет сомнения. Но если бы все так поступали, на свете было бы куда меньше воркотни. Так что от них большая польза, чего от настоящей философии не всегда можно ожидать». «А помнишь, как ты сам ворчал когда-то?» — проговорила Клеменси. «Да», — согласился мистер Бриттон. «Но самое необыкновенное, Клемми, это то, что я исправился благодаря тебе. Вот что странно. Благодаря тебе. А ведь у тебя, наверное, и мысли-то нет ни одной в голове». Клеменси, ничуть не обижаясь, покачала этой головой, рассмеялась, крепко сжала локти и сказала: «Пожалуй, и правда нет». «В этом сомневаться не приходится», — подтвердил мистер Бриттон. «Ну, конечно, ты прав», — сказала Клеменси. «А я и не говорю, что у меня есть мысли. Да мне они и не нужны». Бенджамин вынул трубку изо рта и расхохотался так, что слезы потекли у него по лицу. «Какая же ты дурочка, Клемми!» — в восторге проговорил он, покачивая головой и вытирая глаза. Клеменси, отнюдь не собираясь спорить с ним, тоже покачала головой и расхохоталась так же искренне, как и он. «Но все-таки ты мне нравишься», — сказал мистер Бриттон. «Ты на свой лад придобрый, поэтому жму твою руку, Клем. Что бы ни случилось, я всегда буду тебя помнить и останусь твоим другом». «В самом деле?» — проговорила Клеменси. «Ну, это очень мило с твоей стороны». «Да-да», — сказал мистер Бриттон, передавая ей свою трубку, из которой пора было выбить пепел. «Я буду тебя поддерживать». «Что это за странный шум?» «Шум?» — повторила Клеменси. «Шаги в саду». «Словно бы кто-то спрыгнул с ограды», — сказал Бриттон. «А что, наверху у нас все уже легли спать?» «Да, сейчас все улеглись», — ответила она. «Так ты больше ничего не слыхала?» «Нет». Оба прислушались, но ничего не услышали. «Вот что», — произнес Бриттон, снимая фонарь, — «пойду-ка я погляжу для спокойствия, пока сам спать не лег. Отопри дверь, Клемми, а я зажгу фонарь». Клеменси тотчас повиновалась, но, отпирая дверь, твердила, что он прогуляется зря, что все это его выдумки и тому подобное. Мистер Бриттон сказал: «Очень может быть», но тем не менее вооружился кочергой и, выйдя за дверь, стал светить фонарем во все стороны. «Тихо, как на кладбище», — проговорила Клеменси, глядя ему вслед. «И почти так же жутко». Потом посмотрела назад в кухню и вскрикнула в испуге, потому что взгляд ее упал на чью-то стройную фигурку. «Что такое?» «Тише», — взволнованно прошептала Мэрион. «Ты всегда любила меня, правда?» «Как же не любить, девочка моя?» «Конечно, любила. Я знаю. И я могу тебе довериться, да? Ведь мне сейчас некому довериться». «Можешь», — сказала Клеменси от всего сердца. «Пришел один человек. — промолвила Мэрион, указывая на дверь. «Я должна с ним увидеться и поговорить сегодня же. Майк Лорден, уйдите, ради бога, не сейчас!» Клеменси вздрогнул в тревожном изумлении. Следуя за взглядом Мэрион, она увидела на пороге темную фигуру. «Еще мгновение и вас увидят», — сказала Мэрион. «Не сейчас. Спрячьтесь где-нибудь и подождите, если можете. Я скоро приду». Он помахал ей рукой и скрылся. «Не ложись спать. Подожди меня здесь», — торопливо попросила Мэрион служанку. «Я целый час искала случая поговорить с тобой. О, не выдавай меня!» Пылко схватив руку ошеломленной Клеменси, Мэрион обеими руками прижала ее к груди жестом страстной мольбы, более выразительным, чем самые красноречивые слова, и быстро убежала, а в дверях блеснул свет фонаря. «Все тихо и мирно. Никого нет. Должно быть, мне показалось», — сказал мистер Бриттон, запирая дверь и задвигая засовы. «Вот что значит иметь живое воображение. Клем, что с тобой?» Клеменси, не умея скрыть своего изумления и тревоги, бледная сидела в кресле и дрожала всем телом. «Что с тобой?» — передразнила она Бриттона, нервно потирая руки и локти и стараясь не смотреть на него. «Вот ты какой, Бриттон! Сам же напугал меня до смерти всякими шумами и фонарями, и не знаю еще чем, а теперь говоришь, что с тобой?» «Если ты и до смерти испугалась фонаря, Клемми», — сказал мистер Бриттон, хладнокровно задувая фонарь и вешая его на прежнее место, «то от этого привидения нетрудно избавиться». «Но ты как будто не робкого десятка», — добавил он, останавливаясь и внимательно ее разглядывая. «Ты не струсила, когда послышался шум, и я зажег фонарь. А теперь что тебе взбрело в голову? Неужто какая-нибудь мысль, а?» Но когда Клеменси почти обычным своим тоном пожелала ему спокойной ночи и начала суетиться, делая вид, что сама собирается немедленно лечь спать, Мало Бриттон процитировал весьма новые и оригинальные изречения, что женских причуд не понять, потом, в свою очередь, пожелал ей спокойной ночи и, взяв свою свечу, уже полусонный, отправился на боковую. Когда все стихло, Мэрион вернулась. «Отопри дверь», — сказала она, — «и стой рядом со мной, пока я буду говорить с ним». Казалось, она робеет, но в голосе ее звучала такая твердая и обдуманная решимость, что Клеменси не смогла противиться. Она тихонько отодвинула засовы, но прежде чем повернуть ключ, оглянулась на девушку, готовую выйти из дома, как только откроется дверь. Мэрион не отвернулась и не опустила головы. Она смотрела прямо на Клеменси, сияя молодостью и красотой. Клеменси в простоте души сознавала, как шатка преграда, стоявшая между счастливым домом, где цвела чистая любовь прелестной девушки, и будущим, что грозило горем этому дому и гибелью его самому дорогому сокровищу. И это так остро поразило ее доброе сердце и так переполнило его скорбью и состраданием, что она бросилась на шею Мэрион, заливаясь слезами. «Я мало что знаю, моя милая», — плакала Клеменс, — «почти ничего. Но я знаю, что этого не должно быть. Подумай, что ты делаешь?» «Я уже много думала», — мягко проговорила Мэрион. «Подумай еще раз», — умоляла Клеменс. «Подожди до завтра». Мэрион покачала головой. «Ради мистера Альфреда», — сказала Клеменси с простодушной серьезностью. — «Ведь ты так нежно любила его когда-то». Мэрион на мгновение закрыла лицо руками и повторила «когда-то» таким тоном, словно это слово разрывало ей сердце. — «Позволь мне пойти туда», — упрашивала ее Клеменси. — «Я передам ему все, что хочешь. Не выходи нынче вечером. Ведь ничего хорошего из этого не получится. Ах, в недобрый час попал мистер Уорден сюда. Подумай о своем добром отце, дорогая, о своей сестре. Я думала, — сказала Мэрион, быстро подняв голову. Ты не понимаешь, что я делаю. Не понимаешь. Я должна поговорить с ним. Ты отговариваешь меня, как мой лучший, самый верный друг. И я очень тронута, но я должна пойти. Ты проводишь меня, Клеменси? Продолжала она, целуя служанку. Или мне идти одной? Горюя и недоумевая, Клеменси повернула ключ и открыла дверь. А Мэрион, держа ее за руку, ушла в простиравшуюся за порогом темную непогожую ночь. В темноте ночи Майкл встретился с Мэрион, и они беседовали серьезно и долго, и рука, так крепко уцепившаяся за руку Клеменси, то дрожала, то мертвенно холодела, то сжимала пальцы спутницы, бессознательно подчеркивая бурные чувства, вызванные этой беседой. Когда они возвращались домой, он проводил девушку до дверей и, остановившись на мгновение, схватил ее другую руку и прижал ее к губам. Потом тихо скрылся. Дверь снова заперта, засовы задвинуты, и вот Мэрион опять под отчим кровом. Совсем еще юная, она, однако, не согнулась под бременем тайны, которую принесла сюда, и на лице ее отражалось чувство, которому я не нашел названия, а глаза сияли сквозь слезы. Она вновь и вновь благодарила свою скромную подругу, повторяя, что всецело полагается на нее. Вернувшись в свою комнату, она упала на колени и, несмотря на тайну, тяготившую ее сердце, смогла молиться. Спокойная и ясная, смогла встать после молитвы и, склонившись над спящей любимой сестрой, смотреть на ее лицо и улыбаться печальной улыбкой, целуя ее в лоб и шепча, что Грейс всегда была матерью для нее и что она, Мэрион, любит ее как дочь. Смогла, отходя ко сну, обвить рукой спящей сестры свою шею. Казалось, что рука Грейс сама обняла ее, нежная и заботливая даже во сне, и прошептать полураскрытыми губами «Благослови ее, Бог!». Смогла и сама погрузиться в мирный сон. И лишь в одном сновидении Мэрион пролепетала невинно и трогательно, что она совсем одна, и все близкие забыли ее. Месяц проходит быстро, даже когда время идет самым медлительным своим шагом. Тот месяц, что должен был пройти между этой ночью и возвращением Альфреда, был скороходом и пронесся, как облачко. И вот настал долгожданный день. Непогожий зимний день с ветром, который временами с такой силой обрушивался на старый дом, что тот, казалось, вздрагивал от его порывов. В такой день родной дом кажется родным вдвойне. В такой день уголок у камина кажется особенно уютным. Отблески пламени тогда ярче алеют на лицах людей, собравшихся у огонька, и любой подобный кружок сплачивается в еще более дружный и тесный союз против разъяренных стихий за стенами. В такой ненастный зимний день хочется получше завесить окна, чтобы мрак ночи не заглянул в комнаты. Хочется радоваться жизни. Хочется музыки, смеха, танцев, света и веселья. Все это доктор припас в изобилии, чтобы отпраздновать возвращение Альфреда. Было известно, что Альфред приедет поздно вечером. «И когда он подъедет, — говорил доктор, — воздух ночной, и тот у нас зазвенит. Все старые друзья соберутся встретить его. Ему не придется тщетно искать глазами тех, кого он знал и любил. Нет, все они будут здесь. Итак, пригласили гостей, наняли музыкантов, накрыли столы, натерли пол для танцев и щедро приготовились встретить гостя как можно радушнее. Дело было на святках, а глаза Альфреда, наверное, отвыкли от яркой зелени английского астролиста, поэтому в зале развесили гирлянды этого растения, и его красные ягоды поблескивали, выглядывая из-под листвы и словно готовясь приветствовать Альфреда на английский лад. Это был хлопотливый день для всех домашних, и особенно хлопотливый для Грейс, которая весело и несуетливо руководила окружающими и была душой всех приготовлений. Не раз в этот день, да не раз и в течение всего быстро промелькнувшего месяца, Клеменси смотрела на Мэрион с тревогой, почти со страхом. Девушка была, пожалуй, бледнее обычного, но лицо ее дышало кротким спокойствием, красившим ее еще больше. Вечером, когда она уже переоделась, и волосы ее украсил венок, которым Грейс с гордостью обвела ее головку, искусственные цветы, составлявшие его, были любимыми цветами Альфреда, и это Грейс выбирала их. Лицо ее приняло прежнее выражение, задумчивое, почти печальное, но еще более вдохновенное, возвышенное и волнующее, чем раньше. «Скоро я опять надену венок на эту прелестную головку, но он уже будет свадебным венком», — сказала Грейс. «Если нет, значит, я плохой пророк, дорогая». Сестра улыбнулась и обняла ее. «Еще минутку, Грейс. Не уходи. Ты уверена, что ничего больше не нужно прибавить к моему наряду?» Не об этом она заботилась. Она не могла наглядеться на сестру, и глаза ее были с нежностью устремлены на лицо Грейс. «Как я ни стараюсь, — ответила Грейс, — ничем я тебя украсить не смогу. Милая моя девочка, ты сейчас так хороша, что краше быть невозможно. Никогда я не видела тебя такой красивой, как сейчас». «Я никогда не была такой счастливой», — отозвалась Мэрион. «Да, но тебя ждет еще большее счастье. В другом доме, таком же веселом и светлом, как наш сегодня, — сказала Грейс, — скоро поселятся Альфред и его молодая жена». Мэрион опять улыбнулась. «Ты думаешь, Грейс, что в этом доме воцарится счастье? Я вижу это по твоим глазам. Да, милая, я знаю, что счастье там будет. Как радостно мне сознавать это!» «Ну, — вскричал доктор, вбегая в комнату, — мы уже приготовились встретить Альфреда, а? Он приедет очень поздно, часов в 11 ночи, поэтому у нас хватит времени раскачаться. Он увидит нас, когда веселье будет уже в разгаре. Подкиньте сюда дров, Бриттон. Пусть астролист снова заблестит при свете лампы. Жизнь — это сплошная глупость, кошечка. Верные влюбленные и прочие — все это глупости. Но мы будем глупыми, как все, и примем нашего верного влюбленного с распростертыми объятиями». «Честное слово», — проговорил доктор, с гордостью глядя на своих дочерей, «нынче вечером я плохо разбираюсь во всяких нелепостях, но мне ясно одно — я отец двух красивых девушек. Если одна из них когда-нибудь сделала или сделает тебе больно, дорогой отец, если она огорчит тебя, ты прости ее, — сказала Мэрион. Прости ее теперь, когда сердце ее переполнено. Скажи, что прощаешь ее, что простишь ее, что всегда будешь любить ее и...» Прочее осталось невысказанным, и Мэрион прижалась лицом к плечу старика. «Полно, полно, — мягко проговорил доктор. — Ты говоришь «прости». А что мне прощать? Ну уж знаете, если наши верные влюбленные возвращаются, чтобы так нас расстраивать, мы должны удерживать их на почтительном расстоянии. Мы должны посылать им навстречу курьеров, чтобы те останавливали их на дороге. Пусть плетутся мили по две в день, пока мы не будем совсем готовы их встретить. Поцелуй меня, кошечка. Простите, какая же ты глупенькая девочка. Да если бы ты досаждала и дерзила мне хоть по 100 раз на день, чего ты не делала, я простил бы тебе все это, кроме такой просьбы. Поцелуй меня еще раз, кошечка, вот так. Мы уже сосчитались и за прошлое, и за будущее. Подбавьте сюда дров. Или вы хотите заморозить гостей в такую студеную декабрьскую ночь? Пусть у нас будет тепло, светло и весело. Иначе я не прощу кое-кому из вас. Вот как оживился старый доктор. И в огонь подбросили дров, и свет в комнатах горел ярко, и приехали гости, и поднялся оживленный говор, и по всему дому уже повеяло духом радости и веселья. Все больше и больше гостей входило в дом. Блестящие глаза, сияя, смотрели на Мэрион. Улыбающиеся губы поздравляли ее с возвращением Альфреда. Степенные матери обмахивались веерами и выражали надежду, что она окажется не слишком ребячливой и ветреной для тихой семейной жизни. Восторженные отцы впадали в немилость за то, что слишком пылко восхищались ее красотой. Дочери завидовали ей, сыновья завидовали жениху. Бесчисленные влюбленные парочки пользовались удобным случаем пошептаться. Все были заинтересованы, оживлены и ждали события. Мистер и миссис Крэкс вошли под руку, а миссис Сничи пришла одна. — Как вы одна? — А где же ваш супруг? — спросил доктор. Перо райской птицы на тюрбане миссис Сничи так затрепетало, как будто сама эта райская птица ожила. И миссис Сничи ответила, что мистер Крэкс без сомнения знает, где ее супруг. А вот ей никогда ни о чем не говорят. «Противная контора», — промолвила миссис Крэкс. «Хоть бы она сгорела дотла», — сказала миссис Сничи. «Мистер Сничи, он одно небольшое дело задерживает моего компаньона, и придет он довольно поздно», — проговорил мистер Крэкс, беспокойно оглядываясь кругом. «А, дело? Ну, конечно», — произнесла миссис Сничи. «Знаем мы, какие у вас дела», — сказала миссис Крэкс. Но они не знали, какие это были дела. И, может быть, именно потому перо райской птицы на тюрбане миссис Сничи трепетало так взволнованно. А все висюльки на серьгах миссис Крэкс звенели, как колокольчики. «Удивляюсь, как-то вы смогли отлучиться, мистер Крэкс», — сказала его жена. «Мистеру Крэксу, безусловно, повезло», — заметила миссис Сничи. «Эта контора прямо-таки поглощает их целиком», — промолвила миссис Крэкс. «Мужчина, имеющий контору, не должен жениться», — изрекла миссис Сничи. Затем миссис Сничи решила, что ее взгляд проник в самую душу Крэкса. И Крэкс сознает это. А миссис Крэкс заметила, обращаясь к Крэксу, что его Сничи втирают ему очки у него за спиной, и он сам убедится в этом, да поздно будет. Впрочем, мистер Крэкс не обращал большого внимания на все эти разговоры, но беспокойно озирался по сторонам, пока глаза его не остановились на Грейс. Он сейчас же подошел к ней. «Добрый вечер, сударыня», — сказал Крэкс. «Как вы хороши сегодня! Ваша мисс... ваша сестра, мисс Мэрион, как она...» «Благодарю вас, она чувствует себя прекрасно, мистер Крэкс». «Она... «Она здесь?» — спросил мистер Крэкс. «Конечно, здесь. Разве вы не видите? Вон она. Сейчас пойдет танцевать», — ответила Грейс. Мистер Крэкс надел очки, чтобы в этом удостовериться. Некоторое время смотрел на Мэрион. Потом кашлянул и, наконец, с облегчением сунул очки в футляр, а футляр — в карман. Ну вот заиграла музыка, и начались танцы. Ярко горящие дрова потрескивали и рассыпали искры, а пламя вскидывалось и опадало, словно тоже решив пуститься в пляс за компанию. Порой оно гудело, как бы в торе музыки, порой вспыхивало и сверкало, словно око этой старинной комнаты, а порой подмигивало, как лукавый старец молодежи, шептавшийся в уголках. Порой заигрывало с ветками астролиста, а когда оно, вздрагивая и взлетая, бросало на них мерцающие отблески, казалось, что листья вернулись в холодную зимнюю ночь и трепещут на ветру. Порой веселье пламени превращалось в буйство и переходило все границы. И тогда оно с громким треском внезапно выкидывало в комнату к мелькающим ногам танцоров целый сноп безобидных искорок и прыгало и скакало, как безумное, в широком старом камине. Второй танец уже подходил к концу, когда мистер Сничи дотронулся до плеча своего компаньона, смотревшего на танцующих. Мистер Крэкс вздрогнул, словно это был не приятель его, а призрак. «Он уехал?» — спросил мистер Крэкс. «Тише!» «Он просидел со мной 3 часа слишком», — ответил Снич. «Он входил во все, проверял все, что мы для него сделали, и очень придирался. Он...» Танец кончился. Мэрион прошла мимо мистера Сничи, как раз когда он произнес последние слова, но она не заметила ни его, ни его компаньона. Медленно пробираясь в толпе, она оглянулась через плечо на сестру, стоявшую в отдалении, затем скрылась из виду. «Вот видите, все обошлось благополучно», — сказал мистер Крэкс. «Он, вероятно, не говорил на эту тему. Ни слова. И он действительно уехал? Убрался подальше от греха? Да, свое обещание он сдержал. Сегодня он решил уплыть вниз по Темзе во время отлива в своей лодчонке-скорлупке и выбраться к морю с попутным ветром. В такую-то темень! Вот смельчак! Но зато он не рискует ни с кем встретиться. Отлив начинается за 1:30, а значит, он вот-вот начнется. Как я рад, что все это благополучно кончилось!» Мистер Сничи вытер потный нахмуренный лоб. «Что вы думаете?» — спросил мистер Крэкс. «Относительно тише!» — перебил его осторожный компаньон, глядя прямо перед собой. «Я вас понимаю. Не упоминайте имен и не подавайте виду, что мы говорим о чем-то серьезном. Не знаю, что подумать, да сказать правду, и не интересуюсь этим теперь. У меня отлегло от сердца. Очевидно, его ослепило самомнение. Должно быть, девушка слегка кокетничала с ним, и только. Похоже на то. Альфред еще не приехал?» «Нет еще», — сказал мистер Крэкс. «Его ждут с минуты на минуту». «Отлично!» — мистер Сничи снова вытер лоб. «У меня отлегло от сердца. Ни разу я так не нервничал с тех пор, как мы стали компаньонами. А теперь я собираюсь приятно провести вечерок, мистер Крэкс». Миссис Крэкс и миссис Сничи подошли к ним, как только он высказал это намерение. Райская птица отчаянно трепетала, а звон колокольчиков был отчетливо слышен. «Ваше отсутствие было предметом всеобщего обсуждения, мистер Сничи», — сказала миссис Сничи. — «Надеюсь, контора удовлетворена». — «Чем удовлетворена, душенька?» — спросил мистер Сничи. — «Тем, что поставила беззащитную женщину в смешное положение». — «Ведь люди прохаживались на мой счет», — ответила его супруга. — «Это совершенно в духе конторы. Совершенно». — «А вот я лично», — промолвила миссис Крэкс, — «давно привыкла к тому, что контора во всех отношениях противодействует семейной жизни. И хорошо хоть, что она иногда открыто объявляет себя врагом моего спокойствия. Это, по крайней мере, честно». «Душенька», — попытался умаслить ее мистер Крэкс, «приятно слышать ваше доброе мнение, но ведь я-то никогда не утверждал, что контора — враг вашего спокойствия. Еще бы! — подхватила миссис Крэкс, поднимая настоящий трезвон своими колокольчиками. «Сами вы этого, конечно, не утверждали. Если бы у вас на это хватило искренности, вы не были бы достойны своей конторы. Что касается моего опоздания сегодня вечером, душенька, — сказал мистер Сничи, предлагая руку жене, — то сам я скорблю об этом больше других. Но, как известно мистеру Крэксу...» Тут миссис Сничи резко оборвала эту фразу, оттащив своего супруга в сторону и попросив его взглянуть на этого человека. «Пусть сделает ей удовольствие и посмотрит на него». «На какого человека, душенька?» — спросил мистер Сничи. «На вашего задушевного друга». «Ведь я-то вам не друг, мистер Сничи». «Нет-нет, вы мне друг, душенька», — заспорил мистер Сничи. «Нет-нет, не друг», — упиралась миссис Сничи, величественно улыбаясь. «Я знаю свое место. Так вот, не хотите ли взглянуть на своего задушевного друга, мистер Сничи, на вашего советчика, на хранителя ваших тайн, на ваше доверенное лицо, словом, на ваше второе «я»?» Привыкнув объединять себя с Крэксом, мистер Сничи посмотрел в его сторону. «Если вы нынче вечером можете смотреть в глаза этому человеку, — сказала миссис Сничи, — и не понимать, что вы обмануты, одурачены, пали жертвой его козней и рабски подчинены его воле в силу какого-то непостижимого наваждения, которое невозможно объяснить и нельзя рассеять никакими моими предосторожностями, то я могу сказать одно. Мне жаль вас». В то же самое время миссис Крэкс разглагольствовала на ту же тему, но с противоположной точки зрения. Неужели, допытывалась она, Крэкс так ослеплен своими Сничи, что перестал понимать, в какое положение он попал? Будет ли он утверждать, что видел, как Сничи вошли в эту комнату, но не распознал в этом человеке скрытности, хитрости, предательства? Будет ли он уверять ее, что сами движения этого человека, когда он вытирал себе лоб и так воровато озирался по сторонам, не доказывают, что какое-то темное дело обременяет совесть его драгоценных Сничи, если у них есть совесть? Разве кто-нибудь, кроме его Сничи, врывается на вечеринку, как разбойник? Что, кстати сказать, было едва ли правильным описанием данного случая, ибо мистер Сничи очень скромно вошел в дверь. И будет ли он упрямо доказывать ей среди бела дня, было около полуночи, что его Сничи должны быть оправданы, несмотря ни на что, наперекор всем фактам, разуму и опыту? Ни Сничи, ни Крэкс явно не пытались запрудить этот разлившийся поток, но позволили ему увлекать их по течению, пока стремительность его не ослабела. Это случилось как раз в то время, когда все стали готовиться к контрдансу. И тут мистер Сничи предложил себя в качестве кавалера миссис Крэкс. А мистер Крэкс галантно пригласил миссис Сничи. И после нескольких притворных отговорок, как, например, «почему бы вам не пригласить какую-нибудь другую даму?» или «знаю я вас, вы обрадуетесь, если я вам откажу?» или «удивляюсь, что вы можете танцевать где угодно, кроме конторы?» Но это уже было сказано игривым тоном, ибо дамы милостиво приняли приглашение и заняли свои места. У них давно вошло в обычай и танцевать друг с другом, и сидеть рядом в таком же порядке на званых обедах и ужинах, ведь эти супружеские пары были связаны долголетней тесной дружбой. Быть может, двуличный Крэкс и коварный Сничи были для обеих жен такими же традиционными фикциями, какими были для их мужей Доу и Роу, непрестанно перебегавшие из одного судебного округа в другой. А может быть, каждая из этих дам, стараясь очернить компаньона своего мужа, тем самым пыталась принять долю участия в работе конторы, чтобы не остаться совсем в стороне от нее. Так или иначе, и та, и другая жена столь же серьезно и упорно предавались своему любимому занятию, как их мужья своему, и не допускали, что контора может преуспевать без их похвальных усилий. Но вот райская птица запорхала в самой гуще танцующих. Колокольчики принялись подскакивать и позванивать. Румяное лицо доктора завертелось по всей комнате, как хорошо отполированный волчок. Мистер Крэкс, запыхавшись, начал уже сомневаться в том, что контрданс, как и все на свете, слишком упростили, а мистер Сничи прыгал и скакал, лихо отплясывая за себя и за Крэкса, да еще за полдюжины танцоров. Но вот и огонь в камине, приободрившись, благодаря свежему ветерку, поднятому танцующими, запылал еще ярче и взвился еще выше. Он был гением этой комнаты и проникал всюду. Он сиял в людских глазах, он сверкал в драгоценностях на белоснежных шейках девушек, он поблескивал на их сережках, как бы лукаво шепча им что-то на ушко. Он вспыхивал у них на груди, он мерцал на полу, расстилая им под ноги ковер из розового света. Он расцветал на потолке, чтобы отблеском своим оттенить красоту их прелестных лиц. И он зажег целую иллюминацию на маленькой звоннице миссис Крэкс. Вот и свежий ветерок, раздувавший огонь, стал крепчать по мере того, как музыканты ускоряли темп, и танец продолжался с новым воодушевлением, а вскоре поднялся настоящий вихрь, от которого листья и ягоды астролиста заплясали на стене, как они зачастую плясали на дереве, и вихрь этот зашуршал по комнате, мчась по пятам за плясуньями из плоти и крови, и чудилось, будто невидимая стайка фей завертелась позади них. И уже нельзя было разглядеть лицо доктора, все кружившего и кружившего по комнате. И уже казалось, что не одна, а добрый десяток райских птиц мечется в порывистом полете, и что звенит целая тысяча колокольчиков. И вот, наконец, всю флотилию развивающихся юбок внезапно смело точно бурей, ибо оркестр умолк, и танец кончился. Как не запыхался, как не разгорячен был доктор, он все нетерпеливее ждал приезда Альфреда. Не видно ли чего, Бриттон? Не слышно ли чего? Очень уж темно, далеко не видать, сэр. Очень уж шумно в доме, ничего не услышишь. Это верно. Тем веселее мы его встретим. Который час? Ровно 12, сэр. Вот-вот подъедет, сэр. Помешайте огонь в камине и подбросьте туда еще полено, сказал доктор. Пусть он увидит, наш дорогой мальчик, какой иллюминацией мы его встречаем. И он увидел это. Да. Он заметил свет, когда фаэтон еще только заворачивал за угол у старой церкви. Он узнал комнату, где горел огонь. Он увидел оголенные ветви старых деревьев, озаренные светом из окон. Он знал, что летом одно из этих деревьев мелодично шелестит под окном Мэрион. Слезы выступили у него на глазах. Сердце его билось так буйно, что он едва мог вынести свое счастье. Как часто думал он об этой минуте, как ярко представлял ее себе, где бы ни находился сам, как боялся, что она никогда не наступит, как страстно желал ее и тосковал о ней. Там, далеко, снова свет, яркий, рдеющий, зажженный, конечно, для того, чтобы приветствовать его и помочь ему скорее добраться домой. Он поднял руку и замахал шляпой, и громко крикнул, словно этот свет олицетворял его близких, и они могли видеть и слышать его в то время, как он, торжествуя, мчался к ним по грязи и слякоти. «Стой!» Он знал доктора и догадался обо всем. Доктор не захотел сделать сюрприз своим домашним, но он, Альфред, все-таки сделает им сюрприз. Он пойдет пешком. Если калитка в сад открыта, он пройдет через нее. Если нет, перелезть через садовую ограду легко. Это он давно знает. И тогда он мгновенно очутится среди своих. Он вышел из экипажа и приказал кучеру, с трудом выговаривая слова, так он был взволнован, постоять несколько минут, а потом ехать шагом, а сам побежал вперед, все убыстряя бег, подергал запертую калитку, перелез через ограду, спрыгнул на землю и остановился, тяжело дыша в старом плодовом саду. Деревья были опушены инеем, и при слабом свете луны, окутанные облаками, маленькие ветки казались увядшими гирляндами. Сухие листья потрескивали и шуршали под ногами Альфреда, когда он тихо пробирался к дому. Печаль зимней ночи охватила и землю, и небо. Но алый свет весело сиял из окон навстречу путнику. Тени людей мелькали в них, а говор и гул голосов сладостно приветствовали его слух. Пробираясь вперед, он прислушивался, не прозвучит ли ее голос, пытаясь выделить его среди других голосов, и готов был поверить, что расслышал его. Он уже подбежал к входной двери, как вдруг она распахнулась, и какая-то женщина, выбегая, столкнулась с ним. Она мгновенно отпрянула назад, тихо охнув. «Клеменси?» — воскликнул он. «Неужели вы меня не узнаете?» «Не входите», — ответила она, отталкивая его. «Уйдите! Не спрашивайте меня, почему не входите!» «Что случилось?» — вскрикнул он. «Не знаю. Я боюсь подумать. Уйдите! Ах!» В доме внезапно поднялся шум. Клеменси закрыла уши руками. Раздался громкий крик. Такой крик, что не услышать его было нельзя, и Грейс, как безумная, выскочила за дверь. «Грейс!» Альфред обнял ее. «Что случилось? Она умерла?» Девушка высвободилась и, отстранившись, словно для того, чтобы рассмотреть его лицо, упала к его ногам. Вокруг них столпились люди, выбежавшие из дома. Среди них был ее отец. В руках он держал исписанный листок бумаги. «Что случилось?» — вскричал Альфред, и, схватившись за голову, опустился на одно колено рядом с бесчувственной девушкой, в отчаянии перебегая глазами от лица к лицу. «Почему вы на меня не смотрите? Почему молчите? Разве вы меня не узнаете? Или вы все потеряли голос, что не можете сказать мне, что случилось?» Среди толпы поднялся говор. «Она ушла!» «Ушла!» — повторил он. «Убежала, мой милый Альфред!» — произнес доктор срывающимся голосом и закрыл лицо руками. «Ушла из родного дома! Покинула нас! Сегодня вечером! Она пишет, что сделала выбор, но ни в чем дурном не виновна. Умоляет нас простить ее, надеется, что мы никогда ее не забудем, и вот ушла». «С кем? Куда?» Альфред вскочил, словно готовый броситься за ней в погоню, но когда люди расступились, чтобы дать ему дорогу, окинул их безумным взглядом, шатаясь, отпрянул назад и, снова опустившись на колени, сжал похолодевшую руку Грейс. А люди засуетились, забегали туда-сюда, поднялся шум, началась суматоха, но все без толку. Одни гости разбрелись по дорогам, другие умчались на лошадях, третьи схватили факелы, четвертые стали переговариваться между собой, утверждая, что следов не найти и поиски бесполезны. Некоторые ласково заговаривали с Альфредом, стараясь утешить его Другие убеждали его, что Грейс нужно перенести в комнату, а он мешает этому. Он не слышал их и не трогался с места. Снег валил все гуще. Альфред на мгновение поднял голову, и ему почудилось, что это белый пепел, сыплющийся на его надежды и страдания. Он окинул взглядом побелевшую землю и подумал, что следы ног Мэрион, едва возникнув, будут стерты, заметены снегом, и даже эта память о ней скоро исчезнет. Но он не ощущал холода и не шевелился.